Блокадный кабель жизни. Чтобы избавить Крым от украинской энергозависимости, было 1,5 года. Чтобы подключить к электроэнергии блокадный Ленинград, советским инженерам хватило 48 дней. Осенью 1942 года аварийно-спасательная служба Балтийского флота, бывшая советская организация «Экспедиция подводных работ особого назначения», и работники Ленэнерго за 1,5 месяца проложили 25-километровый кабель, что почти вдвое длиннее Крымского энергомоста. Монтировали кабель на барже, спрятанной в бухте Марье. Прокладывали его только по ночам из-за риска попасть под обстрел. В этих работах принимал участие студент ремесленного училища, сегодня ветеран Ленэнерго, Олег Шаров. Вот как он описывает тот период в своих воспоминаниях. Один раз бомба была сброшена, а работники в это время тащили кабель по берегу. Кабель-то тяжелый, там через каждые 2 метра человек. Потихоньку тащили до подстанции уже по земле из воды. Немцы сбросили бомбу на воду. Женщину убило на берегу и 3 ранило. Конечно, было и страшно. Но мы были молодые и как-то не ощущали этой беды. Мысль была одна – сделать скорее, надо работать. А эта бомбежка, махнем рукой, мы уже привыкли. Бомбили постоянно. По молодости не ощущали. Как вспомнишь и думаешь, неужели все это было и неужели это я все пережил. Делали тот ленинградский провод на заводе «Севкабель», который во время войны перенес 300 снарядов, 6 фугасных и 600 зажигательных бомб. Для прокладки кабеля жизни был выпущен фидер длиной более 100 километров. По дну Ладоги тянулись 5 фидеров в 200 метрах друг от друга. Женщины Севкабеля в войну доказали, что и в горячем производстве, и на тяжелых станках они могут трудиться наравне с мужчинами. Только в бригаде прокатчиков из 36 рабочих мест, 3-ю часть, 12 мест, заняли женщины, писала заводская газета «Кабельщик». Кабель жизни, соединивший Волховскую ГЭС и Ленинград, был включен 23 сентября 1942 года. После войны его подняли со дна Ладожского озера и порезали на ремонт городских электрических сетей. Большая часть кабеля сейчас лежит под Невским проспектом. Кусочек его представлен в Государственном музее Петербурга. По материалам группы ВКонтакте «Великая Отечественная война».